Глава 15. Поход в кино кончился мирно, хотя мог бы кончиться боем. В кинотеатре действительно отирался дыба с компанией, и компания не теряла времени. В уголке у туалета прижала перепуганного мальчишку лет 11. Юный Вовка Стеклов уже тянул пальцы к его карману. Мальчишка что-то объяснял жалобным полушепотом. «О чем здесь разговор?» Небрежно поинтересовался Климов и, зевнув, сунул руки в карманы. Кирилл и остальные поступили так же. Кроме Женьки, которая за неимением карманов заложила руки за спину. «Это что за шмакодявки?» Удивился приятель Дыбы, Совушка, и захлопал веками. Но Дыба моментально оценил обстановку. Кирилл и его группа стояли тесным полукругом и смотрели вполне решительно. Дыба широко улыбнулся. «Общественность на страже», — объяснил он компании. «Не будем шуметь в культурном месте. Мы пошутили с мальчиком. Ты, мальчик, иди». Мальчишка моментально исчез. «Не шутил бы ты так, Дыба», — сказал Кирилл. «Не надо». «Нехорошо», — вежливо поддержал Климов и тоже улыбнулся. Он был гораздо уже Дыбы в плечах, но повыше. «Вроде мы не знакомы», — заметил Дыба и медленно осмотрел Климова от ботинок до макушки. «Вроде мы дорогу друг другу не переходили». Климов зевнул. «Вроде», — сказал он, — «вот и не переходи. Как кого зацепишь, считай, что перешел». «И?» — спросил Дыба, уперев пальцы в бедра. «Будет тогда и», — сказал Климов и перестал улыбаться. «И с точкой. Знаешь, такая точка и палочка». Дыба посмотрел на Кирилла. «Я все понял», — сказал он. «Ты, Кирюх, не забыл утренний разговор?» «А ты?» — спросил Кирилл. «Я тебе вроде говорил, будем друзьями». «Насчет друзей это успеется», — сказал Кирилл, разглядывая пятиугольную Дыбину физиономию. «А как насчет Черка? Сколько ты ему должен?» «Жаль мне тебя», — сказал Дыба. «А себя?» «Позвольте пройти», — почти ласково попросил Дыба и пошел из-за кутка в фойе. За ним компания. Совушка, Димка Обух, Козочка, унылый тип по кличке Банан и Вовка Стеклов. 6 на 6, — сказал Валерка Самойлов. «Могли бы и стыкнуться». «У нас одна девчонка», — заметил Райский. «Ничего, с тем хлюпиком она бы справилась», — решил Кубышкин. «А ты сразу с тремя», — огрызнулась Женька. «Да ну вас! У меня все внутри трясется с перепугу». «Ну и зря», — сказал Климов. «В кино они не стали бы драться». «И вообще этот народ не нападает, когда силы равные. Они любят работать наверняка». «А чего мы, собственно, добились?» — задумчиво спросил Райский. «Ну, все-таки...» — нерешительно откликнулся Кирилл. «Парнишку выручили, и Дыба узнал, что не все его боятся». «Да...» — сказал Климов. «Только теперь нам чаще надо ходить вместе и реже по одному. Особенно тебе, Кирилл». «Я пришел к выводу», — грустно сказал Райский, «что одних запасных очков мне будет мало». Они посмотрели «Румынский детектив», «Шкатулка с секретом» и разошлись, договорившись, кто за кем бежит и кто кому звонит, если надо будет собраться срочно. Потому что мало ли какую шутку могут выкинуть Дыба и его дружки. «К Черку-то заскочишь?» — спросил у Кирилла Климов. Кирилл кивнул. Он все время помнил о Петьке. Надо забежать и хотя бы у матери спросить, что сказал врач, если к самому Петьке не пустят. Не отправили бы Черка в больницу. Эта тревожная мысль постоянно царапалась внутри и даже портила радость от первой маленькой победы над шайкой Дыбы. Но прежде чем ехать к Петьке, нужно было привезти из молочной кухни Антошкин обед. Дома Кирилл торопливо скинул форму, натянул свой летний наряд и не стал даже обедать, лишь бы скорее. На кухне, к счастью, не было очереди. Кирилл получил молочное питание, зажал сумку на багажнике и покатил к дому. Он выбрал короткий путь. По узкому переулку, поднимавшемуся от площади Жуковского на улицу Мичурина. Это был даже не переулок, а просто дорога между деревянными заборами, кусочек почти деревенской старины, сохранившийся среди больших улиц. Впрочем, не такой уж старины, рядом с дорогой вдоль канавы тянулась полоска вполне современного асфальта. Подъем был крутой. Кирилл соскочил с седла и пошел по теплому асфальтовому тротуару, держа велосипед за руль. Было безлюдно, цвели в канаве маленькие ромашки и совсем по-летнему гудел в траве у забора шмель. До верха было далеко еще, когда, раздвинув доски в заборе, навстречу Кириллу вышли Дыба и незнакомый парень. Парень был ростом с Кирилла, но пошире. Они встали на дороге. В колыбельной песне для Антошки были слова про 5 минут на решение и 5 секунд на бросок. Сейчас 5 минут не было, 5 секунд тоже. Была, пожалуй, секунда, чтобы рывком развернуть скиф и прыгнуть в седло, но в эту секунду Кирилл успел понять и решить многое. Он почувствовал, что если теперь спасется бегством, всегда потом придется бегать и прятаться. Ведь не будешь всю жизнь ходить вшестером. И получится, что они с Дыбой одинаковы. Если сильный, то король, а если слабее, поджимай хвост. И к тому же в колыбельной ни словечка нет о дороге назад. Кирилл шагнул вперед. Дыба заухмылялся. «Гордый», — сказал он. «Поначалу все гордые». Его приятель растянул бледные губы. Это, видимо, тоже была улыбка, но какая-то бесцветная. Кирилл увидел темные щербатые зубы. Еще он заметил, что у парня слезятся глаза, а лицо словно припорошено серой пылью. «Насквозь дурак прокурен», — машинально подумал Кирилл. «Дыхание, наверное, еле-еле». «Поставь машину, поговорим», — небрежно предложил Дыба. «Драпануть все равно не успеешь». «Успел бы, если бы хотел», — сказал Кирилл и дернул руль, на который Дыба положил лапу. «Не цапай, я потом не очищу». Он прислонил велосипед к забору и прислонился сам, рядом с задним колесом. «Ну, чего надо?» Они стояли в метре от него. Дыбин приятель смотрел равнодушно, а Дыба все ухмылялся. Он хотел казаться обрадованным, но в ухмылке проскальзывало разочарование. Пойманный Кирилл вел себя не по правилам. Дыба перестал улыбаться и спросил. «Тебя, цыпленочек, когда-нибудь били? По-настоящему?» «Это по-бандитски, значит? Как вычерка?» Прищурившись, произнес Кирилл. Дыба снисходительно разъяснил. «Не, черка мы любя, для воспитания, чтобы слушался. А как по-настоящему, сейчас узнаешь». Кирилл быстро глянул по сторонам, нет ли прохожих. Было пусто. Он торопливо сказал. «Если тронете, сволочи, будете через час визжать и слезами умываться». Дыба опять заухмылялся. «У, где мы будем через час? Тю-тю!» «Далеко не утютюкайте. Не сегодня, так потом». «Потом — это потом, а сейчас — это сейчас», — рассудительно заметил Дыба и деловито сказал. «Тюля, давай». Прокуренный Тюля вынул довольно грязный платок и зачем-то начал наматывать на пальцы, не спеша и аккуратно, будто к работе готовился. Кирилл ощутил внутри противную дрожь. «Ну-ка, не вздрагивай. Знал, на что идешь», — приказал он себе. Дыбе и Тюле сказал. «На психику давите? У меня нервы в порядке». Он дернул на сумке застежку молнию и выхватил бутылку с молоком. 200-граммовую бутылочку с делениями на белом боку, с пушистой ватной пробкой. Жаль Антошкиного обеда, но выхода нет. «Расшибу о башку, кто первый сунется», — пообещал он и решительно сцепил зубы. Дыба сделал скучное лицо и нехотя проговорил. «Да ну его, Тюля, чокнутого. Пошли, а то вон кто-то сюда прется». Кирилл попался на удочку. посмотрел в сторону, и в тот же миг бутылочка, выбитая из руки, разлетелась на асфальте. Дыба довольно заржал. И тогда, неожиданно для себя, Кирилл влепил ему хлесткую оплеуху. «Глупо», — тут же понял он, — «этим его не свалишь». Однако Дыба стоял, изумленно приоткрыв рот, и Кирилл развернулся к Тюле. «Ногой его». Но Тюля увернулся и встретил Кирилла прямым ударом в лицо. Будто граната взорвалась. Кирилл отлетел на забор. Красные тяжелые капли начали часто падать на майку. Он не ощутил сильной боли. Голова только отяжелела. И страха не было. Но майку вдруг стало жалко до слез. Отец так радовался, когда подарил ее. Кирилл вытер ладонью слезы, локтем кровь с нижней губы и прыгнул к Тюле. Сумел закрыться от кулака и ткнуть костяшками в Тюлины губы. Но вмешался Дыба. Тяжелым толчком швырнул Кирилла в молочную лужу с осколками. Как на горячие гвозди. Кирилл не смог подняться сразу. Но они не спешили. Они дали ему встать. Он встал и посмотрел себе под ноги. По ногам из порезов бежали тонкие алые струйки и смешивались на асфальте с молоком. С локтя тоже капало. Из подбородка. «Хватит на первый раз?» — спросил Дыба и сплюнул. «Или еще? Ай да, Тюля!» «Боишься, гадина?» — тихо сказал Кирилл и посмотрел на Дыбу из-под лобья. «А ну стой!» Он четко знал, что сейчас делает. Головой ударит Дыбу в поддых, а когда тот согнется, он толкнет его на молчаливого палача Тюлю. Потом рванет с велосипеда тяжелый насос и врежет тому и другому по ненавистным рожам. Наотмашь, за все, за черка, за свою боль, за эту бело-розовую лужу на асфальте, за всех, над кем они издевались, за всех, кого они еще могут обидеть, за Антошку. Он пригнулся и бросился на Дыбу, но от умелого удара под ребра опять отлетел к забору и упал в траву у своего скифа. Тюля подскочил и воровато, но сильно ударил ему два раза ботинком в бок. Кирилл приподнялся на локте и хотел вцепиться ему в ногу, но не сумел. Он почти не мог дышать. И сквозь гудящую боль он вдруг услышал далекий тонкий голос. «Кир, держись! Кир, я сейчас!» У Тюли оказалась кошачья реакция. Он взлетел на забор и упал с другой стороны. Дыба не был так ловок. Он суетливо зацарапал ногтями по доскам, стараясь нащупать ту, которая отодвигалась, и не мог. А сверху летел на велосипеде Митька Маус. Он не тормозил на спуске, наоборот. Он так вертел педали, что коленки его мелькали на солнце, будто зайчики на желтых лопастях ветряка. Он вцепился в руль одной рукой, а другой он, как палицу, поднял схваченный где-то кривой тяжелый сук, и как черный грозный вымпел металась у него над плечом оторвавшаяся лямка. «Кир, я здесь!» Дыба так и не нашел доску. Он торопливо зашагал вниз, потом не выдержал и побежал неуклюжей рысью. Видимо, ему, как и Тюле, в голову не пришло, что горластый пацаненок мчится сюда один. Они же не знали, что вчера Кирилл и Митька договорились всегда заступаться друг за друга. Кирилл опять встал, глотнул воздух. «Не уйдет», — подумал он про Дыбу. «Мы на колесах». Он шагнул к велосипеду, однако от колючей неожиданной боли в ребрах согнулся и прислонился к забору. Боль словно пришила его к доскам. Но через несколько секунд Кирилл сжал ее в себе. Он опять начал медленно выпрямляться. А Митька был уже совсем рядом и все кричал. «Кир, держись! Кир, я сейчас!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Иван Забелин.